На даче у бабушки. Какая бабушка? Я опять заснул, и вдруг я проснулся, потому что меня мама тормошила, и уже совсем день, и в автобусе мы одни, потому что все уже вышли. И солнышко светит, а мама кричала в окошко: «Мы сейчас! Алеша разоспался!» И я смотрю, к нам в автобус лезет старушка и смеется. А это и есть бабушка. Бабушка стала меня целовать и все говорила: «Ах ты, Алешенька!» И что я совсем большой, и что сейчас пойдем, и что у нее кофе есть, и что пряники тоже есть. А мама сказала, что вот грибы. А бабушка сказала: «Спасибо». Дядя так и говорил, что бабушка спасибо скажет, когда грибы увидит. И я закричал: «Ага, дядя так и говорил!» А бабушка спросила: «Какой дядя это говорил?» А мама рукой замахала и говорит: «Ох уж этот дядя! Мы чуть не пропали!» А я сказал, что дядя очень хороший. И мы пришли к заборчику, а в заборчике дверка. Мы вошли в дверку, а там садик. А потом маленькие горки сделаны, и на них цветочки насажены разные-разные. Мама говорит бабушке: «Ах, какие у тебя клумбы красивые!» Про кошек и как я бабушке грибы показывал. Бабушка ведет меня за руку и говорит маме: «Потом, потом поглядишь, Алеша есть хочет!» И повела меня в дом, а там стол, а на столе все стоит, булки разные и кофейники, и две кошки на столе. Бабушка как крикнет: «Брысь, брысь, негодные!» А кошки сначала посмотрели на нас, а потом тихонько сошли, и бабушка нас с мамой повела мыться. И все говорила: «Почему мы вчера не приехали?» И мама сказала, что шли войска и что это маневры. А потом мы пошли пить кофе, а кошки опять со стола убежали. А потом одна ко мне на колени вскочила и стала головой под руку меня толкать. Я кофе пролила и сказал, что это кошка. Мама хотела сердиться, а бабушка сказала, что ничего, пускай. Я захотел, чтобы масло на пряник намазать. А мама сказала, что пряники с маслом не едят. Бабушка взяла пряник, самый большой, ножиком разрезала, и вышло два пряника. И потом маслом намазала, сложила и говорит: «Отчего же? Пусть ест, коли нравится». И я весь пряник съел. А потом мы с бабушкой кошек кормили. Мы им молока наливали. А потом мы пошли грибы разбирать. И я знал, кто какой. Который лисичка, который подберезовик. Только ножки не знал, которые от какого, а ножки все отломались. Неполоманных грибов совсем мало осталось. А бабушка говорила: «Ах ты, грибовник какой! Ай, молодчина! Все грибы знает!» Потом я бабушке про Москву рассказывал, про Красную площадь, как дом горел и как пожарной водой поливали. А бабушка все грибы чистила и все говорила, что мы в Киев поедем и грибы с собой возьмем, и что это ей от меня подарок. Вот сколько грибов, и что мы их в Киеве есть будем. Она мне тоже подарок сейчас даст. Какой подарок? Бабушка стала руки мыть, чтобы подарок доставать. А я с лавки соскочил и стал ждать. И мы побежали к бабушке в комнату, где у нее кровать. И бабушка из-под подушки достала бумагу. Я думал, в ней бумажная кукла какая-нибудь, а бабушка говорит: «Вот, здесь большой мячик». А он вовсе не круглый, а просто лепешкой. И я сказал: «Ха-ха-ха, вовсе не мячик». А там был хвостик резиновый. Бабушка стала в хвостик дуть, и стал надуваться мячик, и стал большой-пребольшой, больше головы, и больше бабушкиной головы, прямо как подушка. А этот хвостик закрывается, и бабушка его пальчиком в мячик запихнула, и не стало видно никакого хвостика, а вышел настоящий мячик, только большой-пребольшой. Я закричал: «Бабушка, дай! Ой, какой хороший!» А бабушка как стукнет мячиком в пол, так он до самого потолка прыгнул и сделал зум, как барабан. Я стал его ловить и стал кричать: «Ай, ай!» А тут мама пришла и говорит: «Это уж бабушка, наверное. Что надо сказать?» А бабушка говорит: «Он сказал, что надо, что мячик хороший. Вот как я рада!» И поцеловала меня, и мы с мячиком пошли в сад. И стали мячик бросать, чтобы он прыгал. А потом кошки прибежали. Я в них мячиком кидал, а они боялись. Бабушка пошла грибы солить. Я потом взял мячик и тоже пошел грибы солить. Я их в баночки складывала аккуратненько, а бабушка соль сыпала. И бабушка говорила, что после обеда мы пойдем на реку смотреть пароход, а завтра мы на пароходе по реке поедем в Киев. Долго будем ехать, день и ночь, потом на поезд сядем и еще на другой пароход, на большой-пребольшой, и тоже будем ехать долго-долго. А потом будет Киев, а в Киеве бабушка учит девочек вышивать разные картинки, и цветочки, и домики. А летом в Киеве жарко, и бабушка уезжает сюда, потому что здесь не очень жарко. Мы уедем на пароходе, а мама пока здесь останется. И кошки тоже останутся. Я сказал: «Почему?» Бабушка сказала, что они всегда здесь живут. Здесь их дом. Потом мы разбудили маму и обедали. И мы с бабушкой пошли пароход смотреть. А мячик оставили дома. Бабушка его в шкаф заперла. А то его кошки начнут царапать и дырку сделают.